Есть один вопрос, и он очень важный. Пожалуйста, объясните разницу между поддержкой и... Разница между поддержкой и сплоченностью. Кто-то практикует очень серьезно и столкнулся с вопросом по разделению этих характеристик. Итак, сплоченность и поддержка, опора. Опору мы можем немедленно распознать телом, нашим собственным телом. Это, как мы знаем, тяжелая сторона ветра. А легкая сторона ветра — это вибрация, движение. Для того, чтобы что-то могло быть поддержано, должна быть сплоченность. Если не будет сплоченности, то что, на что опираться? Сплоченность — это тяжелая сторона воды. Все тяжелые характеристики земли, огня, воды и ветра, у них есть ясное взаимоотношение. Вода, чем тяжелее, чем более холодная, тем более тяжелая. Она превращается в лед. И в такой способ кристаллы удерживаются. И чтобы что-то удерживалось целиком, нужен элемент воды. Наше тело также удерживается вместе, потому что содержит элемент воды. Земля водой удерживает целостность. И поскольку оно содержит воду, то мы можем так много с ним делать. Для поддержки нужно что-то такое, что удерживается вместе, иначе оно его нельзя будет поддержать. И это особенность Тхеравады, Согласно Тхераваде, мы не можем напрямую получить опыт. Поддержки, но относительно сплоченности мы можем прийти к непосредственному опыту земли, огня и ветра, и поддерживается именно земля, потому что она сохраняется водой, удерживается вместе водой. Это естественный феномен. Если бы она не удерживалась вместе водой, как бы ее можно было поддержать? Если будет слишком много воды, то земля потечет. Эти подушки падают. Почему? Недостаток сплоченности. Да, что-то в этом есть, одно очевидно. Но можем ли мы непосредственно увидеть этот недостаток сплоченности? Мы изучили, что в этих качествах то, что поддерживает, и то, что является поддерживаемым, не различаются между собой. Поддержка и то, что поддерживается, всегда вместе. То, что поддерживает, должно иметь силу ветра, иначе оно не сможет поддерживать. В каждой калапе и в каждой форме земля поддерживает другие вещества или качества. И чтобы поддерживать их, она должна сама быть поддержана сплоченностью. И благодаря этой сплоченности она может опираться на что-то и двигаться. И концентрация на земле, самая очевидная часть земли, характеристика земли — это твердость и шероховатость. Then И когда характеристика легкая, то другие элементы будут течь. Иначе характер сплоченности пока проявится в полной силе, в полную меру. И так, если земля с водой, которая представляет собой прохладу, и со сплоченностью, то будет беспорядок их всех вместе. Но если есть легкая сторона земли, легкая сторона огня, легкая сторона ветра, то они будут двигаться. И это текучесть. И так все эти тяжелые качества и легкие они существуют вместе. Как легкие стороны существуют вместе. Если вода смешивается с тяжелой землей, то проявленность, более проявленной становится. Сплоченность. Каждая форма, каждая калапа удерживается ветром, и то, что удерживается, это земля, вода и огонь. В каждой форме материальности или калапа они движутся, что является функцией ветра. Но то, что поддерживается, это земля, которая либо в форме сплоченности с тяжелой стороной воды или текучая, если земля на легкой стороне. Потому что земля — это основа, она удерживает другие элементы, и ветер перемещает их. И когда другие элементы легкие, у них есть тенденция к текучести, а если они тяжелые, то у них есть тенденция к сплоченности. С практической стороны, если человек заинтересован в этом со стороны сканирования тела, то можно найти ощущение опоры, и также можно тренировать одновременно с твердостью. То есть, если, например, почувствовать, что скелет твердый, то он позволяет телу держаться вертикально. И сплоченность — это способность тела удерживаться вместе благодаря сухожилиям, благодаря коже или течению крови, свободная от пробелов благодаря сплоченности. Но если это сложно, то можно снова и снова практиковать проталкивание и твердость вместе, и сплоченность будет выглядеть так, как будто тело связано одеждой тесной. Всегда важно видеть, что они все существуют вместе, у них есть легкая сторона и тяжелая сторона. Сплоченность, особенно в отношении тяжелой стороны, а текучесть — это легкая сторона. Если у Земли будут легкие характеристики, она будет течь. И будет движение. Но и когда это тяжелая сторона, то будет поддержка и будет сплоченность. Поэтому характеристики разделяются на тяжелую сторону. И все тяжелые характеристики связаны между собой, и все легкие характеристики также связаны между собой. И когда тело имеет больше легких характеристик, у него будет тенденция к течению, а когда больше тяжелых характеристик, то будет тенденция к коагуляции. И функция объединения обычно первая, потому что для того, чтобы существовали калапы, что-то должно удерживать их вместе. И то, что удерживается вместе, требует определенной твердости. И если объединить твердость с проталкиванием, то мы найдем, эту сплоченность. И также, поскольку кожа шероховатая, то она может удерживать это тело, которое является мягким. И чтобы кровь текла по телу, нужны вены, которые являются твердыми. Так же, как речка требует ложбины, чтобы течь, так же и кровь в теле. И когда она течет, то она имеет легкую характеристику. Поэтому течение крови не разделено от течения ци, ветра тела. И ци — это тонкая форма ветра. А когда ветер не протекает и не функционирует хорошо в теле, то кровь не будет в достаточной мере питать все тело. И тело будет страдать. Разрушаться. И так все эти характеристики нераздельны. Они никогда не появляются по отдельности. Они появляются всегда только во взаимосвязи. Поэтому мы их и разделяем на тяжелые и легкие. Все тяжелые имеют взаимосвязь, и все легкие связаны между собой, и тяжелые и легкие также связаны между собой. Так мы функционируем, когда есть гармония. Мы функционируем хорошо. Когда гармония нарушена, мы не функционируем хорошо. Очень важно, когда мы проживаем что-либо, то есть нераздельность объекта и ума. То, что мы проживаем, зависит от качества объекта, но также и от качества ума, который проживает этот объект. Это мудрость, которая приносит эти элементы в гармонию. И для достижения ее нужна медитация на четырех элементах. Какая цель медитации на четырех элементах? Цель медитации на четырех элементах — это понимание формы. Когда мы поймем форму, тогда мы поймем ощущения. Когда мы поймем ощущения, мы поймем ум. А когда мы поймем ум, мы поймем форму снова. И ощущения, и ум. Они связаны между собой. А когда мы поймем форму ощущения и ум, мы можем понять и феномены. Какие феномены? Это буддизм, наука освобождения духовности. Те феномены, которые связаны с освобождением. И какие феномены связаны с освобождением? Пять агрегатов, препятствия, причины пробуждения, восьмеричный благородный путь. Ум не может двигаться. Без элементов он движется благодаря ветру. как лодка, если ветер благоприятствует ей, то она будет идти в нужном направлении. Если ветер не благоприятствует, то она не сможет идти в нужном направлении. Как нам понять форму, или как мы на Западе называем материальность? На самом деле это не совсем одно и то же. Форма — это рупа, а рупа — это мир. А мир — это форма. Космос — это форма. И эта форма ограничена пространством. Без пространства не будет форм. Формы появляются в пространстве. Чтобы получить опыт формы, нужно пространство. Также нужен ум для того, чтобы прожить, получить опыт формы. Если не будет ума, то никакую форму нельзя понять. И поскольку форма определяется пространством, она также определяется умом. Она появляется в уме. Если бы не было ума, то форма не имела бы содержимого. Но пространство — это не ум, а ум — это не пространство. Пространство не является живым, но ум жив. И поскольку он живой, у него есть возможность трансформировать. Если бы он не был живым, он бы не мог трансформироваться. Пространство не имеет возможности трансформироваться. И цель медитации на элементах — это понять, как работает форма, для того, чтобы трансформировать свои ощущения и формы с мудростью. Потому что ощущение означает получение формы, восприятие формы. И как мы воспринимаем форму, зависит от восприятия. А восприятие — это образ формы. Как мы воспринимаем форму, будет определять, как мы взаимодействуем с формой. И согласно буддизму, поскольку мы находимся в заблуждениях, в нашем восприятии, то мы находимся в заблуждении и в наших взглядах, и в нашем развлечении. И мы видим то, что непостоянное воспринимаем как постоянное. То, что непостоянное видим как источник постоянного счастья. А то, что непостоянное не может быть источником постоянного счастья, мы видим как себя, потому что мы не понимаем форму. И у нас есть искажение которое называют випарьяса, искажение восприятия, взглядов и развлечения. И вот, вот они причины страданий, неведения. Поэтому взаимозависимое возникновение начинается с неведения. А как убрать неведение, избавиться от искажений в нашем восприятии, в наших взглядах и в нашем развлечении, начать с формы? Форма называется рупа. И рупа означает то, что всегда разбивается. И мир — это также то, что постоянно разбивается. Не может быть мира без разбивания, и мы сейчас это чувствуем более, чем когда бы то ни было. И поскольку ощущения, развлечения существуют вместе, мы не можем различить ощущение от объекта. То, что это означает, нам нужно не научный подход с помощью инструментов для анализа формы, а мудрость для анализа формы. И это и есть медитация на четырех элементах. Четыре элемента разбиваются, потому что у них нет никакой конечной сущности. И эта сущность, и их сущность — это характеристики, которые постоянно меняются. Вы можете сами проэкспериментировать. Если засунете палец в нос, то сначала вы почувствуете твердость, в другой момент она сменится сплоченностью, и эти характеристики будут постоянно меняться. Но мы этого не осознаем, потому что у нас нет концентрации. И мы цепляемся за эти характеристики, как будто бы они были чем-то таким, что существует само по себе. И мы реагируем не должным образом. И мы не понимаем взаимосвязи. Не понимаем, что ум движется благодаря четырем элементам. Если бы не было ветра, то ум бы не двигался. Мы говорим благодаря четырем элементам, потому что элемент земли и ветра проходят в нашем горле, и поэтому мы можем говорить. Если бы их там не было, то мы бы не говорили. Мы движем свое тело тоже благодаря элементу ветра. Если бы не было элемента ветра, то мы бы не могли двигать тело. И элемент ветра не имеет глаз. Земля в горле и ветер также не имеют глаза. Мышление также не имеет глаз. Тем не менее, оно функционирует. Хорошо или плохо? благодаря причинам и условиям, которые могут быть подходящими или неподходящими, чтобы понять причины и условия. Четыре элемента — это очень мощное средство. Если мы поймем элемент ветра и его взаимосвязи с другими элементами, с умом, то мы сможем двигать тело, речь и ум с большим и большим пониманием. И если будем знать, что ум появляется только в соответствии с формой, то это мудрость. Если знаем, что такое форма, то знаем, что восприятие — это получение формы, восприятие — это образ формы, и мысли появляются на основе этих феноменов. Если бы их там не было, то мысли бы не появлялись. Они обусловлены причиной. Они не имеют своего «я» и не принадлежат никакому «я». Это и есть мудрость. Это и есть цель элементов на четырех элементах — принести мудрость в ваше восприятие. Которая не может появиться без формы, и ваше ощущение, которое не может появиться без восприятия и без формы, и ваше мышление, которое не может появиться без формы, без восприятия и без ощущений, и без их взаимодействия, которое является волей. И так, убеждены ли вы, что цель медитации на четырех элементах — это мудрость? И мудрость о форме не может быть отделена от мудрости, о восприятии, ощущениях и ума, и процесса освобождения. Буддизм очень практичен. Он ничего не выдумывает. Приходи и смотри, как это работает. Нет иллюзий. И медитация на четырех элементах становится очень-очень полезной. Можно преуспеть в этой медитации — это не так сложно. Но применение ее вы сможете понять очень-очень медленно, если будете изучать больше и медитировать больше. И столкнетесь со всеми типами открывателями ума. Причины и условия. И они бывают приятными или совсем неприятными. Потому что наше понимание формы и как она проявляется, очень бедное. И любая проявленная форма содержится в уме. И буддийские философии настаивают, что только полностью просветленный Будда понимает это полностью. Даже когда мы становимся просветленными, великими просветленными, мы понимаем только частично. В это верят буддисты. Какой результат я могу найти? Лучшая вещь, которую можно найти в жизни, — это мудрость. И тот, кто инвестирует в мудрость, не потратит свое время зря. Рано или поздно это принесет плоды. Но иногда это может произойти в самый неожиданный способ. Мы можем ожидать меньшего, а оно откроет себя наиболее... Так что не думайте, что вы будете знать наверняка, что я должен чувствовать, когда я закончу медитацию эту. Вы должны чувствовать очень уверенно, что эта форма не я, она не принадлежит мне. Я не нахожусь в ней. Она не находится во мне. И как объясняют Писания, мы не можем объяснить эту форму, что вот она такая или другая. Нам нужно понять условия. И причины, почему она такая и не другая. Изучите Лакхана-сутру. Мы не можем решить, что я хочу эту форму или другую, или эту не хочу. Можем ли мы так решить? Но когда мы знаем причины и условия формы, мы можем некоторым образом повлиять на то, как появляется форма. Иначе мы только рабы формы. Мы использовали много времени, уделили разговорам. Надеюсь, что это было полезно или просто для развлечения. На самом деле я говорю для развлечения. Но иногда это имеет смысл, более или менее. Сейчас я уже мирской человек, и я не могу говорить, что я в ней преуспел, но я осознал, что я уже... Я постепенно осознаю, что я человек в годах. Я не знал обо всех этих деталях применения. Я все более и более начинаю осознавать эти глубокие следствия этой медитации и получения знаний. Знание формы не может быть разделено от знания ощущений, восприятия, развлечения взглядов и от нашего поведения в целом. И как мы используем наше тело, речь и ум. Это все только формы. Нераздельные от формы. Потому Потому что, чтобы двигаться, уму нужна форма. Если бы не было формы, то что движется? И это в этом мистерия ума. Загадка ума. И это имеет очень глубокое применение.